Глава 29. Совершенно не кстати начался мелкий и противный снег, из-за которого все пространство затянуло легкой пеленой, и не заметить колючую еловую ветку, устремленную тебе в глаз, стало проще простого. Путники плелись из последних сил, утопая в снегу, протирая глаза и мечтая о теплом ночлеге и горячей пище. Но пока с неба падала белая крупа, а темнота скрывала прячущихся в сугробах и под ними северных тварей, расчистить небольшую площадку для разведения костра не представлялось возможным. Впереди шел лидер этого небольшого отряда Скай, тащивший за спиной полученный от жителей деревни желтый лис мешок с пусть и скудной, но провизией. Как было оговорено изначально, он исследовал дорогу, готовый в любой момент обернуться и броситься в бой с любой сущностью, жившей в этих местах, а остальные ступали строго по его следам, не отклоняясь ни на шаг. За оборотником, отставая от него на пару метров, еле переставляя ноги, шла Снежина. К себе она прижимала примотанную к груди сумку, на дне которой мирно посапывал обернутый в одеяло поросенок. В 5 метрах от девушки вплотную друг к другу шли эльфы, всячески помогая один другому, если оступались или вязли в снегу. Привыкшие к холоду, они, как и Скайлор, легко переносили поход, не жалуясь и исследуя лес на предмет следов своих сородичей. За Карелем и Скиллой в 10 метрах плелась Милана, а за ней, замыкая шествие, шел Варлоки, который то и дело бросал угрюмый взгляд на ведьму. Она то и дело спотыкалась и падала на землю. Ее хлестали ветки елей, а мокрые юбки тянули вниз и облепляли ноги, обутые в сырые от снега ботиночки. Демон устал бороться со строптивицей, которая на его мольбы разрешить ему понести ее на себе – до яростного крика спорила и отказывалась. Он не понимал, что делала она это не из-за того, что не хотела находиться с ним рядом, а потому что видела, как тяжело приходится мужчине, тащившему огромный мешок за спиной. Род демонов пришел в свое время в королевство 4 лун из дальних южных земель, где круглый год палило обжигающее солнце. Они не привыкли к холодам, а зиму вообще не переносили, поэтому обитали в основном на юге или юго-западе королевства. Не видавший прежде снега и то и дело ежившийся от ледяного холода, Варлоки стучал зубами и шел вперед только благодаря своей железной силе воли, стараясь не думать о том, как тепло и сытно было в каменоломне Кандугана, по сравнению с тем местом, где они сейчас. «Я, кажется, что-то нашел!» — крикнул Карель, вцепившись замерзшими руками в ствол дерева, рядом с которым они проходили. «Это след от стрелы. Эльфы должно быть где-то неподалеку. Лес для них — прекрасное укрытие и источник пропитания. Тут куча живности». И словно в подтверждение его слов, впереди между деревьями мелькнула светлая оленья морда, тут же исчезнувшая из вида, будто и не было никого, а ребятам все почудилось. 5 спутников эльфа вздохнули от облегчения и продолжили путь. Все, кроме Миланы. Девушка, понимая, что если не передохнет хотя бы минуту, упадет на землю и не сможет пошевелить и пальцем, но, не желая тормозить своих друзей, никому ничего не стала говорить. Дошла с горем пополам до того дерева, на котором Карель увидел след от стрелы, и, прислонившись к нему, сползла вниз. Мысленно отчитывая секунды, ведьма сидела в такой позе, закрыв глаза, и ждала, когда к ней приблизится демон, чтобы продолжить путь рядом с ним. Но в этот момент в сугробе, что был расположен неподалеку от того места, где она сидела, образовалась воронка, из которой высунулась белая, как снег, змеиная морда и, резко рванув вперед, вцепилась в ногу девушки. Лес огласил душераздирающий крик. Бросив мешок на землю, Локи рванул к Милане, не понимая, что с ней произошло. Метровая толстая змея, что не хотела отцепляться от ее ноги, заползла под юбку, скрывшись ото всех. Остальные путники тоже кинулись обратно, не заботясь о том, бегут ли они по тем же самым следам, что проложил Скай, или нет. Сейчас самым главным было добраться до ведьмы и понять, что с ней приключилось. Варлоки упал на колени перед продолжавшей кричать девушкой и, увидев, что она держится за ногу и пытается задрать юбку, тут же бросился ей помогать. Заметив белую тварь, он рванул ее на себя и, разорвав голыми руками на две части, выкинул подальше. «Девочка моя, не плачь!» Он прижал Милану к себе, желая успокоить. «Я убил этого гада!» «Варлоки!» — всхлипнула ведьма, которая все не могла прекратить дрожать. «Мне так больно! И жжет!» Тут же, вслед за дрожью, девушка начала стучать зубами, будто мучилась от непереносимого холода. Подлетевшие к ним эльфы и Снежи начали кружить вокруг, не зная, что предпринять и за что хвататься. Демон крикнул им про неведомую тварь и кивнул в ту сторону, куда улетели ее останки. Но сам их искать не пошел, все так же обнимая свою ведьму и чуть ли не плача от грызшего изнутри бессилия. «Милая, скажи, где болит? Что с тобой?» Слезы на глазах у Снежины смешивались с мокрым снегом, бьющим в лицо. «Ее укусил пирак!» Раздался перекрывающий завывание вьюги бас оборотника. «Ядовитый гад!» «Нет, нет!» Раскачиваясь, как сумасшедший, с Миланой на руках начал повторять Варлоки. «Она не может умереть! Нет! Что еще за пирак?» Снежина повернулась к Скаю. Он стоял в стороне ото всех и держал в руках ту часть змеиного тела, где была голова. «Змея?» Будто что-то для себя решив, девушка вытащила ремень, которым завязывала теплую куртку, что выдали ей оборотники, передала сумку со спящим Пинвартом Скилли и села рядом с Миланой. «Срочно подвинься!» — оттолкнула она демона, и как только он уступил ей место, подкинула вверх край мокрой юбки, и первое, что увидела, — это дырку в серых гамашах и каплю крови, ползущую из ранки на икре. Крепко обвязав ей ногу в районе бедра, Снежа, наклонившись, припала к ранке ртом и начала высасывать яд, сплевывая его на снег. Все путники, кроме ведьмы, уставились на нее, выпучив глаза. Скай, нахмурившись, хотел броситься к девушке и оттащить ее от подруги. Но то, с какой стремительностью она взялась за работу, вселило в него надежду, что Снежинка знает, что делает. Между тем, переставшая стонать от боли Милана, повернулась к демону. «В сумке! В моей! Там кусочек корня мандрагоры, что остался после приготовления отвара от черной моры. Похож на серую морковку. Вытащи, пожалуйста!» Старая Мария использовала его при резе в желудке после отравления слюной зеленой жабы. «Вдруг он и против яда этой твари подействует?» Не успела она договорить, как Варлоки уже копался в маленькой сумке, с которой ведьма не расставалась с того момента, как они покинули проклятый черный морой город. «Нашел!»